«Я вырастил тебе новое тело», – произнес Уиглс, отвлекая от мыслей. «Но ему нужно время и некоторая помощь, чтобы заработать нормально. А теперь расскажи, как получилось, что ты упал с башни?» И мальчик начал рассказ. Когда мальчишка закончил рассказ, Снейп с Малфоем собрались к Уизли и попросили нескольких воинов в сопровождение. Уиглс отдал приказ тройке личей и десятку темных рыцарей. Сам же отправился в свои покои. Требовалось решить накопившиеся проблемы и вернуть, наконец, собственное тело. Вот только не все идет так, как мы того хотим. Через пару часов вернулись Снейп с Малфоем и группой сопровождения. В норе, так назывался дом Уизли, они застали полнейший хаос. Голосила на всю округу Молли, мать многочисленного семейства. Артур, ее муж, безуспешно пытался ее успокоить. В норе находился Альбус Дамблдор и несколько мужчин, знакомых Северусу по ордену Феникса. Едва не начался бой с нежитью. Весь этот переполох начался из-за пропажи Дженнивер Уизли и младшего из братьев, Рона. На вопрос Люциуса, как можно быстро отыскать потеряшек, Уиглс хмыкнул и ответил, что самое простое – поиск по крови. Затем, порывшись в походном мешке, протянул ему костяной амулет. Тот представлял собой фигурку собаки, застывшей в напряженной позе. Нужно капнуть кровью всех находящихся рядом родственников. Тогда голова собаки укажет в сторону, где находятся носители родственной крови, не окропивший амулет. Расстояние не имеет значения. Действовать будет, пока его не очистит чарами. Компания снова убыла, а Уиглс отправился инспектировать крепость. Асти пришел к деду вечером. Он долго расспрашивал Уиглса о войне, а затем поинтересовался. «Дедушка, а как тебе удалось вернуть душу Драка? Ведь он не клялся тебе сутью». Уиглс улыбнулся, что в исполнении нежити выглядело жутко. «Дело в том, — начал он, — что многие местные чистокровные маги используют родовые алтари. Я обратил внимание на связь детей с алтарями еще в прошлое посещение Хогвартса. Родовой алтарь — это весьма занятная вещь. С одной стороны, он может добавить силы своему владельцу, при необходимости, может поддерживать защиту родового дома, может дать некоторую защиту наследнику, можно провести возрождение погибшего, как сделал это я, нужно лишь обладать необходимыми знаниями, да многое он может. Асти слушал весьма внимательно, но есть у алтаря и скрытый минус, который, на мой взгляд, значительно перевешивает все его плюсы. Дело в том, что при создании таких алтарей всегда приносятся жертвы. Причем жертвой становится магически сильное и зачастую разумное существо. Да, оно становится хранителем рода и связывается с ним магией. Но, смерть-то его была насильной. И это существо может мстить потомкам убийцы всего лишь одним единственным способом. А именно, лишая душу, которая не может миновать алтаря из-за связи, магической силы, и налагая при этом своеобразное проклятие. Если такой душе будет даровано перерождение, магом ей уже не быть, но за счет этого усиливается алтарь, а соответственно и род. Уиглс побарабанил пальцами по подлокотнику кресла, в котором сидел. По поводу того, как мне это удалось, да просто все. Я не могу удержать отлетающую душу того, кто не принес мне клятвы. Но в данном случае, это может сделать хранитель рода, пусть и на не слишком продолжительный срок. А вот переданную мне душу, я могу удерживать безо всякого труда. Как и вселять. В момент передачи, связь с алтаря перешла на меня. Душа Драка теперь принадлежит мне. Драка даже клятв приносить не обязательно. А мне придется освобождать его от магической связи со мной, если он захочет уйти. Вот такой выверт магии имеет место быть. Дедушка, ты расскажешь ему об этом? Несомненно. Люциус Малфой смотрел на Хогвартс с нечитаемым выражением на лице. Костяной пес на цепочке, несомненно, указывал на школу. Рядом что-то пробормотал Дамблдор, которого, как и Артура Уизли, пришлось посвящать в процесс поиска, так как иначе кровь было не взять, а Альбус и вовсе был в каждой дырке затычкой. Малфой не понимал, что понадобилось девчонке в школе полной авроров, невыразимцев и преподавателей, и как и зачем она утащила с собой брата, или тетрадь уже у него. Поиски продолжались несколько часов, амулет указывал вниз даже в самых глубоких подземельях. А вход в тайну комнату, который, по словам Драка, был в туалете Плаксы Миртл, открыть не удалось даже Дамблдору. Раковину со змейкой снесли, стену за ней основательно поковыряли, но прохода там не оказалось. «Помогите, учитель», — обратился к старику Северус Снейп. «Нам не удалось пробиться в тайную комнату, а дети, несомненно, там. Предатели крови, хоть и дети», — спокойно проговорил Уиглс. «Они меня не интересуют. Глаза с ней порасширились. «А вот ради Химеры Слизерина я, пожалуй, все-таки вам помогу», — продолжил Уиглс. Щиты Хогвартса в очередной раз с оглушительным грохотом рухнули. Старик открыл портал там же, где и в прошлый раз, и немедленно усилил защиту, которую никогда с себя не снимал. В нее сразу ударили два десятка разноцветных лучей. Глава 19. Возрождение Волдеморта, жрица и первый учитель. Первой мыслью Уиглса, отразившего нападение, было убить наглеца. Он даже начал кастовать чары по заковыристи, с эффектом медленного гниения, как вдруг в голову пришла иная мысль. Развеяв недоделанную вязь, он усилил защиту Снейпа, шагнувшего из портала следом за ним. Его тоже сходу атаковали. Сам Уиглс решил попробовать одну занятную вещь. Дело в том, что он никогда не пытался принять анимагическую форму в неживом теле. Да и мысль об этом его посетила только что, причем совершенно неожиданно. Он и решил попробовать, так как угрозы от этих людей не видел. Более того, даже наихудший вариант развития событий ему ничем не грозил. При уничтожении этого тела его просто выкинуло бы в свое собственное, или он снова вселится бы в связанную с ним нежить. Все эти мысли пронеслись в его голове в считанные мгновения, а затем Северус Снейп в ужасе наблюдал, как тело лича рассыпается облаком праха. Затем, вдруг, прахом рассыпались столы факультетов и преподавателей, двери, лавки, деревянные стеновые панели. Все это стягивалось в единое, всеувеличивающееся облако, словно гигантским языком слезнуло с балок вековые отложения пыли и копоти. Из совиных лазов, окошек и дверей, внезапно полетели целые реки все того же праха. Северус всматривался в непрерывно растущее и клубящееся облако. «Эваниска!» — заорал кто-то. Но даже если какой-то эффект и был, то он оказался совершенно незаметен. А между тем, в сером облаке наметилось движение. Авроры и невыразимцы, так неосмотрительно напавшие на Уиглса, снова нацелили свои волшебные палочки, а в следующее мгновение их взором предстал довольно крупный темно-серый дракон, взиравший на них полыхающими зеленым огнем глазами. «Драколич!» — испуганно выдохнул один из невыразимцев, и его унесло в открытые двери. Только шаги, раздававшиеся с пулеметной скоростью, свидетельствовали о поспешном бегстве. Чудовище не было костяным драконом. Нет, его кости были покрыты плотью, если это можно было так назвать. Дело в том, что чудовищная нежить оказалась лишь частично материальной, подобно виденным Северусом псам. При каждом его движении с поверхности тела будто сдувались облачка праха, следовавшие за ним и словно магнитом притягиваемые обратно, стоило чудовищу замереть. По огромному телу пробегали ветвистые ярко-зеленые всполохи магии. Из пасти, между жутких зубов, сочился светящийся зеленью туман. То, во что превратился Уиглс, стояла и взирала на замерших людей. Вот монстр слегка пригнулся, пасть открылась и всем стало видно стремительно разгоравшееся внутри зеленое сияние. Минерва МакГонагалл, единственная из преподавателей, находившаяся в зале, мгновенно обратилась кошкой и исчезла в ближайшем лазе для фамильяров. По коридору словно прошел крупный град, и в большом зале остался только Драколич, да ошарашенный Северус, с ужасом и восторгом взиравший на чудовище. Внезапно пасть захлопнулась, заставив Северуса вздрогнуть, и процесс пошел вспять. Вскоре из огромной кучи праха вылез уже знакомый Северусу лич, оглянулся, хмыкнул и уничтожил прах одним движением руки. «Вот теперь никто мешать не будет. Пошли искать Василиска и ваших потеряшек», — раздался голос лича, а губы его искривились в довольной ухмылке. Позади остался девственно чистый зал, озаряемый лучиками проглянувшего на иллюзии неба солнца. Гарри стоял на стене крепости и наблюдал, как внизу несутся бешеным галопом три десятка химер. Темные рыцари загоняли на цепь личей какую-то магическую тварь, отличавшуюся повышенной шустростью. Этот монстр, напоминавший худую мутировавшую собаку, попробовал напасть на мальчишек, находившихся у реки. Рядом с Гарри поднялся на стену один из одаренных мальчишек, спасенных Уиглсом из лагеря Саласпилс. Гарри знал, что его зовут Миша. «Чупакабра», — заявил Миша, едва бросив взгляд вниз. В этот момент там полыхнуло. Тварь с визгом метнулась в сторону и попала под удар второго лича, после чего она была немедленно разодрана и с радостным чавканьем употреблена сгрудившейся нежитью. Гарри смотрел на это во все глаза. Уиглс творил разнообразные диагностические чары. Северус замер, опершись на стену у выхода из туалета, и с интересом наблюдал за действиями лича. Большей части чар, творимых им, Снейп не знал. «Здесь был портал», — наконец произнес Уиглс. «Мне удалось определить точку его выхода». Сказав это, Уиглс принялся творить какие-то чары, и доставая из походного мешка незнакомые Северусу артефакты, подвешивать их в воздух. В этот момент в коридоре послышались шаги и нарисовались Малфой с Артуром Уизли. Причем они оба с презрением косились один на другого, из чего Северус сделал вывод о произошедшей ссоре, что, впрочем, между этими личностями было делом обычным. Однако требовалось поспешить. Уиглс, не говоря ни слова, уже скрылся в портале. Северус, едва увидев это, нырнул следом. Первым, что он увидел, приземлившись, был труп Локхарта, на который Северус едва не упал. Голова незадачливого писателя была повернута самым неестественным образом, давая понять, что у него сломана шея. «Первая жертва», — мрачно произнес Снейп, рассмотрев тело. «Это же великолепно», — весьма довольным тоном отозвался Уиглс. «Теперь у нас будет отличная приманка для змейки». «Но он же мертвый», — удивился Снейп. «Змеи не едят падаль». «О, в этом-то и весь фокус», — широко улыбнулся весьма довольный Лич. «Он умер недавно. Душа ушла, но клетки тела, за исключением весьма немногих, еще живы. Мозг мертв, конечно, но он-то нам и не нужен». Старик принялся творить какие-то чары. «Учись, Северус», — произнес он, на мгновение отвлекшись. «Первым делом внедряем стандартный управляющий конструкт с матрицей поведения человека. Магическое плетение втянулось в тело. Теперь нужно привести само тело в относительный порядок. Так как нам не нужна долгая служба от этой нежити, консервирующих чар использовать не будем. Тело нужно теплым, разжижаем начавшую сворачиваться кровь, проходимся по телу исцеляющими чарами и запускаем сердце». Уиглс хмыкнул, увидев удивленные глаза Снипа. «Для этого тоже есть чары. Потом поищешь в книге. Фиксируем шею. Нам ведь не нужно, чтобы голова болталась». Он осмотрел тело Локхарта и приказал ему: «Встань». Мертвец медленно поднялся и замер, глядя перед собой пустыми глазами. «Закрой глаза», — приказал Уиглс и пояснил. «Хоть это и нежить, но зачем давать змейке шанс? Нежити хватит для ориентации и других чувств. А теперь самое забавное», — произнес старик, и быстро внедрил в поднятое нечто очередной магический конструкт. Локхарт разинул рот и вдруг громко, но фальшиво запел. «Барон фон Дербшик, покушать русский шпик, давно собирался и мечтал». Снейп вытаращил глаза, а Уиглс пожал плечами. «Наслушался, когда бойцы пили у костра». Затем, повинуясь его приказу, противно голосящая нежить двинулась вперед. Последние капли крови Рона Уизли капали на пол, окропляя черную тетрадь, лежавшую в пентаграмме. Тело Рона, подвешенное за ноги, свисало с П-образной конструкции, собранной из бревен. Ее стойки были вставлены в специальные гнезда в полу, а перекладина, через которую была переброшена веревка, располагалась над пентаграммой. Рядом с рыжей девочкой, державший нож, стоял высокий юноша. На его красивых губах застыла неприятная улыбка. «Войди в пентаграмму», — приказал он. Девочка послушно шагнула вперед. Ее лицо было абсолютно бесстрастно, словно принадлежало восковой статуе. «Воткни нож в свое сердце», — приказал юноша. Вот тут на ее лице проступила мучительная борьба, но рука уже сделала свое дело, и тело незадачливого ребенка опустилось в лужу крови. В этот момент по подземельям прокатился гул тяжкого удара. Что-то рухнуло. Затем кто-то громко и весьма противно запел. Юноша бросил на пентаграмму сожалеющий взгляд, что-то прошипел и исчез в открывшемся тайном проходе. Локхарт орал на все подземелья похабные песни. Артур Уизли валялся связанный на входе в зал. Малфой, появившийся с ним недавно, трясся рядом от страха. Василиск, выбравшийся изо рта статуи, пучил глаза, силясь окаменить горластую добычу, которую ввиду неадекватного поведения опасался кусать, и активно от нее уползал. Уиглс, который возвел странный туманный щит, скрывший их, давился с трудом сдерживаемым смехом, а Северус поражался абсурдности происходящего. Затем Уиглс оглянулся на бронзовые ворота, ранее закрывавшие вход в зал. Одна из массивных створок взлетела в воздух и метнулась к Василиску. Дальше слышался только скрежет и тяжелые удары. Тело Василиска бешено извивалось. Длилось это примерно минуту. Затем Северус увидел на месте Василиска только толстую бронзовую трубу, запечатанную с обоих концов. Впрочем, головной конец был утыкан множеством коротких изогнутых трубок для дыхания пленника. А вот посмотреть сквозь эти трубки, увы, было невозможно. Равнодушно скользнув взглядом по телам детей и удостоверившись в том, что помощь им уже не нужна, Уиглс направился к Василиску. Тут, словно ждал этого момента, в огненной вспышке появился Альбус Дамблдор, который держался за лапы Феникса. Или Феникс держал лапы Дамблдора. Северус этого разглядеть не успел. Слишком уж быстро все произошло. Феникс, бросив директора, немедленно попытался напасть на Уиглса. Лич, извернувшись невероятным образом, ухватил промахнувшуюся птицу за роскошный хвост и попытался шмякнуть ею об пол. Вот только хвост не выдержал такого обращения, и Феникс унесся с громким клекотом, сверкая ощипанной куриной задницей. Возвращаться он, что примечательно, не рискнул. Уиглс придирчиво осмотрел добычу и сунул всю охапку перьев в походный мешок. Дамблдор, ошалевший от неожиданности, поскольку явно подобного от фамильяра не ожидал, таращился круглыми глазами. Впрочем, он направился быстро. Затем, посмотрев на Уиглса укоризненно, направился к телам детей. Там уже возился, развязанный Малфоем, Артур. А в коридоре слышались приближающиеся голоса. Со времени событий в Хогвартсе прошел месяц. Уиглс наконец-то вернулся в собственное тело. Значительно увеличивший силы Лич встал на стражу упокоев господина. Убги все-таки отпросился у Уиглса в мир Великой Отечественной войны. Он ушел с очередной партией воинов в теле темного рыцаря, с его оружием и химерой. С Василиском договориться не удалось, хотя старик и умудрился изучить серпентага, поэкспериментировав со змеями. В итоге змей подвергся стандартной процедуре внедрения магического конструкта. Теперь Уиглс бился над созданием самки. Драко принес клятву сутью, хотя отец и возражал против этого. Но смерть значительно изменила мальчика. Исчезла вся его показная чопорность и надменность. Он расспросил Уиглса, Северуса и Астии, едва это позволило здоровье, влился в занятия с воинами и магом. Арсеньева Аня притаилась у окна надвратной башни и с замиранием сердца следила за каждым движением мрачной фигуры, стоявшей у одного из окон башни мага. Северус, прошептали губы необычное имя. А маг, словно что-то ощутив, взглянул ей прямо в глаза. Девушка отшатнулась от окна. В щеки ее залил румянец. Едва разобравшись с Василиском и еще не решив вопрос с его самкой, Уиглс взялся за становление юных жриц. Для этого он вызывал девочек по одной и проводил обряд представления их богине. Великая приняла и благословила 41 девочку из сотни с лишним. Теперь он взялся за их обучение, передавая знания тем самым, жестоким способом, перекидывая их прямо в памяти, награждая сильнейшей головной болью. А иначе ничего бы и не получилось. Знать-то тайны жриц он знал, а вот пользоваться, увы, не мог. Вскоре одетые в ослепительно белые мантии юные жрицы начали проситься обратно в свой мир. Туда стремились их сердца, туда направляла их великая мать, а дети менялись на глазах. Бесследно исчезал страх. Девочки стали немногословны, их движения обрели плавность и некоторую величавость. Однако в глазах плескалось лишь добро и любовь. Пришлось Уиглсу вызывать Угги. Появление маленькой девочки, одетой в белые одежды, в сопровождении двух огромных закованных в латы черных фигур, в полевом госпитале, расположенном не так уж и далеко от линии фронта, восприняли негативно. Нечего было делать детям в этом царстве боли. Раненые шли непрерывным потоком. Хирурги и медсестры сбивались с ног. Вышедшие на минутку покурить, хирург велел бойцам убрать посторонних. Однако закованные в латы здоровяки не позволили подступиться к ребенку. Попытка угрозы оружием привела к появлению в их руках перекинутых из-за спин щитов и мгновенно выхваченных мечей. Вспыхнувшие зеленым огнем глаза в смотровых щелях шлемов позволили людям понять, что они имеют дело с проявлением магии. Солдаты отступились, но в соответствующую службу было сообщено немедленно. Когда появился маг, две черные фигуры высились у дверей операционной. Со страхом, маг, которого звали Осип Тарасович Остапенко, обнаружил, что имеет дело с высшей нежитью. Вот только нежить почему-то не стремилась убивать живых, которые во множестве сновали вокруг. Не отреагировали они и на санитаров, волокущих очередного раненого на операцию. После этого маг осторожно приблизился и заглянул в операционную. Маленькая девочка, несомненный простец, возрастом от силы лет 8, подошла к раненому и заглянула ему в глаза. Потом одна маленькая ладошка легла на лоб солдата, вторая прямо на рану на груди. А дальше маг не поверил собственным глазам. Губы ребенка что-то зашептали, и от ее рук пошло ослепительно белое свечение. Осип Тарасович задохнулся от удивления. На него пахнуло отголоском божественной магии. Он едва не выскочил прочь, подумав, что встретил аватара, но воспоминание о нежити удержало. Не вязалась нежить с образом богини врачевания, и он отошел в угол, принявшись внимательно наблюдать. Вскоре он понял, что ребенок не может лечить раны, но девочка унимала боль и не давала ей убить пациента, а наркоз, увы, оставлял желать лучшего. Им была простая водка. Кроме того, девочка вливала в раненого жизненные силы, а вот едва взглянув в глаза следующего пациента, она вздрогнула и отошла в сторону. «Недостоин», — разнесся по палате ее тихий голос. «Как тебя зовут, дитя?» — поинтересовался маг, не делая, впрочем, попытки приблизиться. Хирург занялся раненым. «Аксинья», — последовал ответ. Яркие синие глаза ребенка заглянули, казалось, в самую душу мага, хотя он готов был поклясться, что чтения мыслей не было. «А как ты определяешь, достоин человек или нет?» Маг смотрел весьма заинтересованно. «Великая мать говорит с нами». «А кто это, великая мать?» Маг выглядел недоуменным. Такой богини в известных ему пантеонах не было, или ее знали под конкретным именем. «Вы знаете ее как создателя?» — последовал ответ. «Вы волхвы?» — девочка покачала головой. «Мы жрицы. Вы приносите жертвы?» — неприятно удивился маг. Но это предположение вызвало лишь улыбку. «Наша жертва, наша жизнь. Мы уйдем к великой лет через 15-20. Такова наша плата». «Ты говоришь о смерти так спокойно?» — поразился маг. «Для нас смерти нет», — все так же спокойно заявил ребенок. «Великая позаботится о нас. Наградой за верную службу может быть и новая жизнь. А они...» — маг кивнул в сторону нежити. «Тоже слуги великой?» — Аксинья тепло улыбнулась. «Нет, они слуги дедушки Уиглса, велевшего им защищать нас. Он великий маг. Я не слышал о нем», — произнес маг, прикидывая, какому народу может принадлежать это странное имя. «Появление узников концлагерей на Красной площади Москвы – его дело», – ответил ребенок. «Мы тоже из тех узников». Произнеся это, Аксинья вдруг нахмурилась, что выглядело несколько забавно, и быстро вышла из операционной. Неподвижные воины тут же задвигались и отправились следом. Она покинула здание и направилась к соседнему. От него на мага пахнуло смертью и безнадежностью. Он сообразил, что здесь лежат и ждут смерти безнадежные раненые. Маленькая жрица вошла внутрь, велев своей страже остаться снаружи. Осип Тарасович последовал за ней. Когда он догнал ее, она шла вдоль ряда коек, и по лицу девочки текли слезы. Здание было одноэтажным. Дверные проемы, лишенные дверей, выходили в общий коридор. Отовсюду слышались стоны, хриплое дыхание умирающих, чей-то плач. Жрица прошла по всем палатам. При этом она подходила к каждому и заглядывала в глаза. А если не могла этого сделать, то касалась лба умирающих ладошкой. Маг больше не видел свечения. Но вот она вышла из последней палаты и замерла в центре коридора. Ее губы начали что-то шептать на незнакомом Осипу Тарасовичу, который внимательно прислушивался, языке. Шепот постепенно сменился напевом. Едва слышный поначалу, он быстро набрал силу. Магу вдруг стало страшно. Ребенок пел голосом взрослой, возможно, даже пожилой женщины. Слова были незнакомы, но в них звучала нежность, материнское тепло и участие. При этом голос был странно знаком, но сосредоточиться и вспомнить он не смог. Зато, вдруг обратил внимание на опустившуюся на эту обитель смерти тишину. Он вошел в ближайшую палату. Здесь лежали 8 человек. Он пораженно видел на их лицах одно и то же. Все они лежали, закрыв глаза. «Мама», — шептали их губы, — «мне больно, мне плохо, я боюсь умирать». «Не бойся, мой хороший», — шептало пространство на разные голоса. «Я с тобой». «Не бойся, мой маленький, иди ко мне. Оставь позади боль и страх, иди». Осип Тарасович с ужасом смотрел, как на лицах умирающих людей появляются улыбки. Жутко было видеть, как по-детски улыбается обгоревший танкист, или раненый в бедро и заживо гниющий молоденький солдатик. А маг ясно чуял запах гангрены. Как люди, недавно стонавшие от боли и страха, шепчут одно: «Я иду, мама», — и умирают. Один за другим. Продолжили мучиться лишь немногие. Те, кого обошла благословением великая мать. Когда маг вышел в коридор, Аксиньи не было. Она нашлась на скамейке снаружи. Девочка плакала, уткнувшись в колени. Но стоило магу подойти, как она поднялась и вытерла слезы. «Провожать умирающих тоже наш долг», — проговорила она и снова отправилась в госпиталь. Князь Ромоданов грузно опустился в кресло и требовательно уставился на вытянувшихся магов. «Итак», — начал он, — «что мне докладывать государю?» «Самого Уиглса никто не видел», — начал один из магов. «Храм на территории Ярославской области появился за один день, охраняется нежитью. Мы насчитали 8 могильников в округе. Непосредственную охрану ведут несколько личей и под сотню темных рыцарей. Жриц всего около 40. Все они несовершеннолетние дети. Прислуга в храме из нескольких женщин. Обустроиться им помогает пара десятков мужчин. Чем заняты жрицы? Непрерывно кочуют по госпиталям. В храме всегда остается лишь 5 девчонок. Кстати, было замечено несколько посещений детских домов. Зачем, неизвестно. Но мы подозреваем, что они ищут кандидаток в свои ряды. Что люди присматриваются. Но уже есть те, кто начал посещать храм. Из магов там кто-нибудь был? Да, охрана не препятствует. А в самом храме ясно чувствуется божественная сила. Так явно, да. Аватар не замечено, нет, только жрицы. Давай координаты. Сам взгляну. Построив храм и отрядив людей помочь девчатам, Уиглс взялся за изготовление посоха для драка. Сам мальчик тоже присутствовал, и даже участвовал. Вначале, Уиглс разложил на столе образцы металлов и их сочетания и сплавы. Затем стол был накрыт куском материи и драка был предложен выбор, который предполагалось осуществить не видя образцов. Руку мальчика явно потянуло только к одному. Достав его, Уиглс хмыкнул. Серебро – не самый лучший выбор, но с магией не поспоришь. Впрочем, маги мы или не маги, затем, подобным же образом выбирали камень в навершие. Здесь мальчик выбрал огромный рубин. Приступим, Уиглс достал из походного мешка заготовку посоха и принялся творить. Вначале он взялся за острие. Пусть оно и было из довольно непрочного серебра, утолщать его старый маг не стал. Как и на его собственном посохе, оно вышло четырехгранным и очень острым. Но вот в его основании, Уиглс поместил второй рубин, более скромных размеров, запитав от этого накопителя чары нерушимости на острие. Затем он взялся за навершие. Так как мальчишка очень уважал слизеринские мотивы, он выполнил крепление рубина в виде четырех василисков с изумрудными глазами. Сам рубин был практически не виден под телами серебряных змей. Их он зачернил, нанеся красивый рисунок. Затем он долго зачаровывал посох, нанося на него разнообразные знаки и чары. На его изготовление ушла неделя. Затем драка его уже не выпускал, привязав к себе, как это сделал когда-то сам Уиглс. Теперь у него тоже был полный набор из посоха и книги. Можно было начинать обучение. Сдвинулось дело и с русскими одаренными детьми. Из 34 одаренных лишь 5 имели предрасположенность к боевой направленности магии. Правда, все они имели лишь минимально необходимый уровень силы. Остальные на роль боевиков не подходили совершенно. Не те у них были особенности личности. Что ж, старый маг прекрасно знал, что в жизни необходимы отнюдь не только боевые маги. Значит, учить придется их всех. Вот только одному это сделать будет очень тяжело. Раньше этим занимались старшие ученики, но последний из них давно тарил в жизни свой путь. Привлекать кого-то со стороны к воспитанию молодежи, ищите идиотов в другом месте. Уиглс широко улыбнулся. Пришло время воспользоваться тем ресурсом, которого у него было в избытке. Спустя несколько минут, Уиглс занялся передачей огромного пласта знаний тому самому личу, чье тело недавно занимал. Эта нежить стала самой сильной и опытной во всей армии, а внедренный когда-то магический управляющий конструкт мог очень и очень многое. Нужно было только активировать соответствующие его части, что маг незамедлительно и проделал. Затем Уиглс задумался над тем, какое имя дать будущему учителю и одновременно полководцу армии. Можно было дать ему имя на родном языке, но потом его губы расплылись в ехидной улыбке. Было в земной истории существо, вызывавшее ужас, чье имя идеально подходило архиличу. Пусть этот лич и был бездушным, но обучающийся магический конструкт – это нечто. Тем более теперь, когда он, Уиглс, дал этой нежити определенную свободу воли. Затем его улыбка стала еще шире, уж очень забавной была пришедшая ему в голову идея. Однажды утром Уиглс собрал всех своих учеников и повел их к порталу. При этом с его лица не сходила веселая улыбка. Перед порталом он остановился и оглядел учеников. Среди детворы высилась и черная фигура Северуса Снипа. Настало время познакомить вас с учителями, которые будут преподавать вам значительную часть магических дисциплин. Объявив это, он повернулся к порталу и громко произнес «Мертвая долина», а затем шагнул в появившееся марево. Неуверенно переглянувшись, ученики последовали за ним. Место, где они оказались, впечатляло. В довольно большой горной долине, напрочь лишенной даже намека на растительность и жизнь вообще, высился довольно большой замок. Вот только при его виде даже Северусу Снипу стало не по себе. И это не говоря о том, что всю долину усеивало множество костей, в разной степени сохранности. Замок высился на скальном основании. К его воротам от портала вела вымощенная камнем дорога. К Кромки высоких темных стен и башен усеивали зубцы, похожие на оскаленные клыки неведомого чудовища. Между этих клыков были видны бродящие по стенам скелеты с оружием. По стенам и на башнях замерли десятки жутких каменных горгулий. Подъемный мост, соединявший проем ворот и край дороги, закончившийся перед глубоким провалом, был опущен. Кованая решетка, перекрывавшая ворота, поднята. У ворот их встретили все те же скелеты. Между ребер каждого из них горело небольшое тускло-зеленое шаровидное облако. Тем же светом пылали пустые глазницы. Ржавые алебарды преградили путь. «Кто таков?» – проскрипел один. От звуков этого голоса всех синхронно передернуло. Невозмутимым остался только старик. Уиглс Дэрэмау с учениками. «К Кащею, проходи». За спиной Уиглс услышал нервный шепот. Он сказал «К Кащею, тому самому». Старый маг весело ухмыльнулся. «Кому еще носить это имя, как не тысячелетнему архиличу?» А ему несложно было воплотить в жизнь страшноватую сказку. Или быль. Впрочем, неважно. Важно то, что, сидя на троне, украшенном костями, его учеников ждал их первый учитель. Зал, в котором стоял трон, впечатлял. Он был большим, имел арочный свод. На массивных цепях с потолка свисали огромные люстры, выполненные из костей. На них сияли магические огни, освещая зал, не имевший окон вообще. Массивные колонны казались слепленными из сотен окаменевших тел, переплетенных в яростной борьбе. Вдоль стен, увешанных оружием, стояли доспехи и статуи, скелеты немыслимых тварей и чучела зверей. Рядом с колоннами и троном в каменных чашах горел огонь. Уиглс с удовольствием покосился по сторонам. Да, над интерьером он изрядно потрудился. Сам Кощей был худ и высок, на лысой голове красовался железный зубчатый венец короны. Он был облачен в доспехи. Рядом с троном в специальных подставках стояли посох мага и двуручный меч. На столике лежал шлем. Глаза, горевшие зеленью, внимательно осмотрели вошедших людей. Никто не смог его узнать. Уиглс хорошо поработал над внешностью архилича. «Разрешите представить», — обернулся Уиглс к ученикам. «Это ваш учитель некромантии, чар, трансформации и боевой части магии, Кощей Бессмертный». Самое забавное было в том, что архилич в самом деле был практически бессмертным. Магический конструкт, управляющий этой нежитью, имел с Уиглсом такую же сильную связь, как и люди, принесшие магу клятву. Восстановить неживое тело, имея развитый конструкт, Уиглс мог без особого труда. Связь с остальной нежитью была на порядке слабее. Сказывалось вселение мага в это тело. Бледные ученики огромными глазами уставились на ожившую легенду. Только Снейп казался спокойным, хотя Уиглс и чувствовал его волнение. Кощей взмахнул рукой. Из отверстий в плитах пола, незамеченных учениками ранее, забили гейзеры праха. Несколько мгновений спустя он обратился во вполне приличные парты и стулья. «Садитесь», — произнес Кощей довольно приятным баритоном. «Господин маг зайдет за вами позже». Уиглс кивнул и направился к выходу. Архилич прекрасно играл свою роль. Глава 20. Учителя. Здоровенный черный котяр несся, задрав хвост, лавируя среди деревьев и кустов. Он держал в зубах большой кусок мяса. За ним, в ступе, размахивая метлой, мчалась в метре над землей седая крючконосая ведьма. «Ах ты, паразит хвостатый!» — орала она на всю округу. «Шкуру сдеру!» Уиглс, стоявший вместе с учениками у портала, с улыбкой следил за этой сценой. И здесь личности у нежити получились весьма реалистичными и яркими. Раньше он не позволял нежити развиться настолько, хотя и заложил когда-то в магический конструкт подобную возможность. Просто нужды в этом не было, но многие некроманты безуспешно бились над решением этого вопроса. Очень уж хотелось им иметь абсолютно верных, и во всем подобных человеку, слуг. Помнится, заинтересовавшись такой интересной проблемой, на расчеты и эксперименты он потратил далеко не одно десятилетие. Зато теперь, старый маг с интересом наблюдал за воплощенными результатами той своей работы. Результаты эти он никогда не собирался обнародовать. Их не было даже в книгах учеников. Слишком уж страшным оружием была подобная нежить. Пожалуй, это была высшая ступень ее эволюции, не имевшая больше границ для развития. Только верность Создателю, заложенная в саму суть этих существ, делала их безопасными и управляемыми. Но когда-нибудь подобное существо станет первым некробогом. Между тем, кот затерялся где-то в кустах, а бабка, бросившая преследование, обнаружила гостей. Приблизившись, она уставилась на них с высоты 3 метра, перегнувшись через бортик ступы и напомнив при этом хищную птицу. «Ага, явился», — заявила она, рассмотрев Уиглса, и учеников привел. Она выпрямилась, сунула два пальца в рот и, по округе разнесся пронзительный свист. Несколько мгновений спустя, послышался гулкий топот. Земля под ногами стала подрагивать. Дети испуганно отступили за спины Уиглса и Снейпа. Вскоре на заросшей тропе появилась бревенчатая изба. Она, перебирая четырьмя мощными птичьими лапами, неслась в их сторону, с хрустом ломая подвернувшийся кустарник и молодые деревца. Подбежав, она подогнула лапы, и крыльцо опустилось на землю точно перед ведьмой. Бабка приземлилась, проворно вылезла из ступы и расплылась в улыбке. «Проходите, гости дорогие, накормлю, напою, спать, тьфу, не время еще спать, совсем стара стала». Глаза у русской части учеников стали круглыми, как у домовых эльфов. Асти, увидевшего это, аж передернула. «Это ваш второй учитель, зовут ее Яга. Она научит вас защитной магии, флористике. Эти знания пришлось поискать и хорошо заплатить поделившейся ими ведьме, бытовым чарам, нумерологии, големостроению и полетам на всем, что летает». Пока ошарашенные ученики мыли руки и занимали место за выбежавшим из избы и удлинившимся столом, на звон посуды явился давешний кот. Он оказался размером с матерую рысь и весьма пушистым, но едва к нему потянулись детские руки, он недовольно заворчал. «Но, не надо лапать профессора по магазологии и астрономии», и тут же опасливо покосился на вышедшую из избы Ягу. «Вот-вот», тут же заворчала она, узрев хвостатого, «в гастрономии ты точно первый профессор, зачем мясо спер, ворюга, так только из любви к искусству, Ягочка». Бабка уперла руки в бока, «ты мне, баюн, уши не заговаривай, это ж надо, воровство искусством назвать». Пока дети следили за этим диалогом, отвесив челюсти и вытаращив глаза, улыбающийся Уиглс неслышно удалился. Он безбоязненно оставлял здесь учеников, этот лес был безопасным. Мало того, что в нем поселились два лича, стилизованные под бабку и кота, так его еще и непрерывно патрулировала многочисленная, подчиненная им нежить, в виде псов. Неподалеку расположились несколько могильников, а еще были гуси-лебеди. При воспоминании о том, во что он превратил десяток неживых виверн, двулапая разновидность некрупного дракона, Уиглс едва не зашелся в диком хохоте. Особенно смех разбирал его при мысли о рожах охотников, в том числе и за драконами, если бы они узрели этих птичек. Кошмары им бы точно были обеспечены на всю недолгую оставшуюся жизнь. И снова портал перенес старого мага в мир вов. Требовалось навестить юных жриц, забрать вызревшую нежить и засеять новой, подходящие для ее быстрого роста места. Кроме того, юному целителю требовалась практика. Мир простецов, названный Землей один, мог бы обеспечить ее, но маги в нем никак не желали вылезать на свет, а Уиглсу не хотелось развязывать там войну. Его людям нужно было спокойное место, где можно было отдыхать и знакомиться с женщинами. Все-таки мужской коллектив не должен жить без противоположного пола. Старик это понимал и одобрял, а значит, не стоило демонстрировать магию слишком часто. Планировал он основать подобное поселение и здесь, вот только подрастут дети. Он отнюдь не отказался от усиления армии, как и от защиты собственного места жительства на Земле-2. Повинуясь его приказу, многочисленные личи армии, прихватив свиту, заселяли все ключевые точки континента, то есть те места, где били сильные магические источники. Несколько крепостей строились на побережье. Драконы, несущие всадников личей, начали исследовать все встреченные Уиглсом миры этой ветви. Два мира, где прошли магическое и ядерное войны, представляли особую ценность. Там было множество мертвых городов, где фон некроэнергии был значительно повышен. Скоро оттуда тоже пойдет высшая нежить, а на руинах будут выстроены крепости. Уиглс решил полностью закрыть континент, Северную Америку, на Земле-2, где ныне стояла его крепость, от посягательств кого бы то ни было. А для этого требовалось значительно усилить войско. Нужны были разумные и сильные личи с собственными отрядами. Им он хотел раздать в подчинение, для начала, самую слабую нежить из собственной армии, которую уже начал пополнять созданиями нового поколения. Кроме того, личи уже начали сами поднимать нежить. Уиглс лишь установил ее виды и необходимые качества. Зачем ему нужны низкоуровневые зомби? А при сильной угрозе все эти разрозненные гарнизоны сольются в новые армии, которые вольются в его войско, или в войско его наследника. Он не собирался уничтожать немногочисленные племена индейцев. Пусть себе живут и дальше вольно. Не собирался он и позволять будущему подчиненному ему населению бесконтрольно плодиться. Дикий, Первозданный континент был ценен сам по себе. Князь Ромоданов уже в четвертый раз стоял в новом храме и смотрел на величественную статую женщины. Великая мать с материнской любовью смотрела на подходивших к ней людей, но впечатлило пожилого мага то, что стоило ему вслушаться в пение жриц, как статуя обретала черты его давно умершей матери, и уже она с улыбкой смотрела на него, словно говоря: «Я горжусь тобой, сынок, я рада тому, что ты вспомнил обо мне и пришел». Ему казалось даже, что он слышит ее голос. В храме его покидала усталость и ноющая боль в старой ране, нанесенной зачарованным клинком. Жрицы не брали платы деньгами с приходивших людей, но вот приносимым продуктам они были рады, правда, мясо не принимали. «Богиня», — поясняли они, — «не нужны деньги и подношения, не нужно поклонение и молитвы, идущие не от души, но каждому воздастся по делам его. Помните, люди, мать любит всех своих детей, не творите зла, не обижайте ее детей». А людей в храме заметно прибыло. Многие шли к богине за утешением, потеряв близких. После посещения храма людям становилось легче на душе. Юные жрицы старались облегчить страдания приходивших больных и сокрушались, что здесь нет целителя. Услышавший это Ромоданов поинтересовался, о чем, собственно, речь. Тогда ему рассказали, что иногда в мире рождается особый маг, наделенный великим даром исцелять. Этот разговор состоялся в его второе посещение храма. И вот, теперь, радостные девчонки возносили хвалу великой, надоумившей дедушку Уиглса отпустить целителя с учеником сюда, в этот мир. Самого Уиглса князь опять не застал, тот уже вернулся к себе, а поговорить очень хотелось. Положение на фронтах застыло в шатком равновесии, и все благодаря старому магу. В тылу у немцев разрослись несколько обширных карантинных из-за нежити зон, что затрудняло снабжение армии. Там даже поезда подвергались нападениям. Созданный им ритуал позволил отстоять Москву и несколько осажденных городов. Вот только и переломить хребет врагу не получалось. Силен был немец, подмявший всю Европу. Но старику, увы, неинтересна была эта война. Они снова были в горной долине. Только на этот раз она была покрыта сочной травой и редкими деревьями и кустами. Вокруг долины высились неприступные горы, виднелись глубокие ущелья. На вершинах гор лежал снег, а в самой долине было удивительно тепло. Неподалеку от пещеры, ко входу в которую их перенес портал, тек быстрый ручей, чуть дальше разливаясь в кристально чистое озеро. Дети осматривались, наслаждаясь великолепным видом, когда из пещеры донесся низкий бас: «Ты жульничаешь!» «Да ты что?» Возмутившийся голос был еще на пару тонов ниже. «Ты кого жуликом назвал? Не надо ссориться», — вклинился третий. Его голос был несколько выше, чем у первой парочки. «Не встревай, юнец, когда старшие разговаривают», — заявил самый низкий бас. «Во-во, нечего жуликов защищать», — немедленно откликнулся средний. «Ну нет, вы слышали», — заорал обиженный жулик так, что детвора побледнела и отпрянула от пещеры, сообразив, что внутри ругаются явно не люди. А обиженный продолжал: «Почему это я жулик? А зачем ты карту уронил и спрятал? Да ты сам попробуй держать эти крохотульки задней лапой. Вам-то хорошо, ваша очередь перед ними пользоваться. Не, надо Василису звать, пусть нормальные карты сделает». И все трое рявкнули так, что казалось, гора неминуемо даст трещину. «Василиса, а? Ну что вы ореттесь?» — донесся из-за спин детворы шипящий женский голос. «Вон, гостей снапугались». Ученики подпрыгнули на месте и испуганно уставились на женщину-змеелюда. Она была изумительно красива и грациозна. Прекрасное лицо обрамляли угольно-черные волосы. Из всей одежды на ней была только коротенькая кожаная блузочка, прикрывавшая груди. Великолепный живот переходил в змеиное тело с черно-красным рисунком чешуи. «Гостей!» — снова рявкнули трое. В пещере заскреблось, заворочилось, затем затопало и, из темноты вынырнули, щурясь, три огромные драконьих головы. Они удивленно всмотрелись в детей, готовых, кажется, пустить лужи, и радостно заорали хором: «Уиглс, старина, а мы тут от скуки с ума сходим». «Здравствуй, змей», — откликнулся маг. «Вот, принимайте учеников». «Это мы с радостью», — проговорила правая голова. «Всему научим», — вторила средняя. «С превеликим нашим удовольствием», — подтвердила левая. Громадный трехголовый дракон вышел из пещеры и уселся, изогнув хвост. Он был темно-зеленым, с красивым узором. Его массивную грудную клетку укрывала массивная костяная кираса. На всем остальном теле не было и участка голой кожи, за исключением гигантских крыльев. Все остальное скрывали пластины брони и чешуя. Усеянные обращенными назад шипами головы, украшали по нескольку пар не очень длинных рогов. Передние лапы были несколько длиннее задних. Он был поджар, и вообще, от него веяло чудовищной мощью и необузданностью дикого зверя. «Знакомьтесь», — обернулся к ученикам Уиглс, — «это змей, по прозвищу Горыныч. Он научит вас магии стихии и пространства. Это», — Уиглс повернулся к змеелюду, — «Василиса. Она научит вас химерологии и ритуалистике». Вон там, Уиглс указал в сторону озера, и дети увидели выползающего на берег громадного змея, Салазар. «Но вас он учить не будет. Он химера. С ним экспериментирует Василиса. Она пробует создать подобную химеру самку». Уиглс, на самом деле, передал ей свои наработки. У него были более серьезные и срочные дела, а всему остальному буду, по-прежнему, учить я. Люциус Малфой читал письмо сына и, с каждой новой прочитанной фразой все сильнее бледнел. Таким его и застала нарцисса, вернувшаяся из косого переулка. Увидев жену, он протянул ей письмо и, упав в кресло, послал домовика за огневиски. Сын писал: «Дорогие мама и папа, у меня все хорошо, просто замечательно. Мы живем в большой крепости. У меня есть своя комната. Она теплая и уютная. У меня теперь есть друзья. Я подружился с Адрианом Пьюсиасти. Помните, я про него рассказывал. Он маглорожденный, принятый учителем в семью. Папа, ты только не ругайся, но я теперь дружу с двумя маглами. Это братья Верн. Хорошие и надежные парни. Учитель вообще советует нам присматривать друзей воинов из неодаренной молодежи. Пока я никого не нашел. А вот крестный, кажется, скоро женится. Я видел, как он целовался с Арсеньевой Аней. Она сквип, но девушка очень хорошая и добрая. Учитель опять входил в мир, где идет война. Там Дамблдор с Гриндевальдом и Гитлером Англию давно захватили. Он оттуда много нежити привел. Драконов, личей и клешнеподов. Клешнеподы – это такие большие омары с четырьмя клешнями. Я здоров. Каждый день я тренируюсь с воинами и моюсь холодной водой. Учитель Уиглс дал мне магическую книгу ученика и сделал посох. Он столько всего знает. Вот только дел у него много, и у нас теперь есть новые учителя. Мама, папа, вы не поверите. Нас учит Кощей Бессмертный, Баба Яга с котом Баюном и Змей Горыныч с Василисой Прекрасной. Кощей Бессмертный такой страшный и сильный. Он живет в замке, в долине полной костей. У него есть своя армия мертвых. Вам бы в прошлую войну такого лорда. Баба Яга живет в лесу. Ее изба на самом деле бегает на птичьих ногах. Она вкусно кормит нас и многому учит. Кот Баюн забавный, но очень умный. Змей Горыныч очень большой и трехголовый. Я никогда не думал, что есть разумные драконы. А Василиса, вообще змеелюд. Я о них только в сказках читал. Она очень красивая. С ними в долине живет Василиск. А Гарри Поттер с учителем ушел в тот мир, где идет война. Там он будет учиться лучше лечить людей. Ой, меня зовут. Пора идти к Бабе Яге. До свидания, мама и папа. П.С. Очень скучаю по Пенси. Напишите, как она там. И сама пусть напишет. Драка. У бледности Малфоя была причина. Недавно она снова бесцеремонно вторглась в их размеренную жизнь и дом. Звали ее лорд Волдеморт. И он уже спрашивал Люциуса о сыне, ограничив его свободу при помощи метки. Подробно расспрашивал он все об Уиглсе и его замке. Заставил отдать воспоминания. Старший Малфой ненавидел лорда за драка, но ничего с ним поделать не мог. Связывали его меткой клятва по рукам и ногам. А лорд уже строил какие-то коварные планы. В Монаре теперь часто появлялись оборотни и множество знакомых и незнакомых Люциусу магов. И самое страшное, письмо драка вначале попало именно в его, лордовы, руки. Альбус Дамблдор покосился на едва покрытый пухом зад Фаукса и вздохнул. Лучше бы тот позволил хряснуть собой об пол и сгорел, чем отбрасывать хвост, подобно глупой ящерице. И ведь явно специально это сделал, гад пернатый. Сколько раз он, на этом самом хвосте, таскал Альбуса по всему миру. Когда Феникс тащил его, ухватив лапами, Альбус почему-то чувствовал себя униженным. Более того, без хвоста Фаукс летал неуверенно и очень неохотно. Его приходилось долго уговаривать. А как старичку передвигаться теперь? Порталом, так денег на них не напасешься. А парировать можно лишь недалеко. Сидеть и ждать, когда Фаукс соблаговолит отрастить новый хвост, так время не ждет. Нужно срочно восстанавливать влияние и возвращаться под защиту Хогвартса. Нужно собирать орден. Том ждать не станет. Корнелиус Фадж рвал и метал. Из Азкабана произошел массовый побег заключенных. Вопрос, как это произошло и куда подевались дементоры, должно было прояснить начатое расследование. Неприятным моментом было то, что пришлось вернуть Дамблдора в Хогвартс. Чистокровные едва не протолкнули на этот пост своего кандидата, и министр решил, что пусть уж там лучше будет привычный Альбус. От него, по крайней мере, было известно, чего ожидать. Спустя еще пару месяцев, Альбус получил весть, которая стала для него страшным ударом. Волдеморт начал переговоры с Уиглсом. Старый маг принял Волдеморта во дворе своего замка, стоявшего в запретном лесу. Тот, кого называли темным лордом, прибыл со свитой из двух десятков волшебников, среди которых Уиглс увидел Люциуса Малфоя. Был в его свите и десяток оборотней. Сам Волдеморт выглядел юношей, что совершенно не удивило старого мага. Он и сам мог скорректировать свою внешность и помолодеть, но не видел в этом необходимости. Его тело и так не было сковано старческими болезнями и было сильным и гибким. Одет Волдеморт был в богатую черную мантию. На пальцах блестели перстни. Со стороны Уиглса присутствовало нежить и полсотни воинов в полном снаряжении. В креслах боевых машин все места были заняты. Старик не любил неожиданности. По этой причине и нежить в курганах была готова к бою. Сам Уиглс в удобном кресле, рядом с которым стояли Анры и Кощей. За их спинами расположилось двадцатка воинов. Все остальные были на стенах и в башнях. Ждали в башнях и пять личей с небольшой свитой, которые охраняли замок совместно с воинами в отсутствие хозяина. Для Волдеморта было приготовлено кресло, стоявшее напротив Уиглса. Его темный лорд и занял, оставив свиту стоять за спиной. Некоторое время два мага изучающие рассматривали друг друга. Старик тоже был одет в черное. Впрочем, он подобным образом одевался повседневно. Молчание надолго не затянулось. «Вы искали со мной встречи?» – начал Уиглс. «Зачем?» – хотел лично увидеть мага, о котором весьма наслышан, ответил Волдеморт. «И как, хвоста и рогов не видно, а то я уже опасался», порассказывали некоторые. Старик едва заметно улыбнулся уголками губ. Глаза его при этом оставались холодными и равнодушными. Ему этот собеседник был абсолютно неинтересен. Похоже, понял это и сам Волдеморт, а потому продолжил, не затягивая паузу сверх необходимого. «Мне хотелось бы узнать ваши планы на Англию и на меня лично, а то, знаете ли, не хочется получить удар в самый неожиданный момент». Теперь улыбка старого мага стала чуть заметнее. «Нет у меня особых планов ни на вашу страну, ни на вас лично. Мне все это просто неинтересно». Волдеморта слегка покоробило, когда его назвали «это», но он почти не показал своих эмоций, только красноты в глазах немного прибавилось. «Ладно», — вздохнул он, совладав с собой, — «не буду ходить вокруг да около. Озвучьте ваши условия невмешательства в мои дела. Вы не пытаетесь вредить мне и моим людям. Не лезете в наши дела, в том числе и с теми, кого называете скрибами, маглами и кентаврами. Не ведете боевых действий и охоты в окрестностях моих земель. Все остальное меня мало интересует. Да, разумных, если таковые попросят у меня убежища, не отдам». Волдеморт поколебался, но все же спросил. «Драко Малфой, мой ученик, принес мне клятву сутью, так что сами понимаете». Темный лорд задумчиво кивнул. «Советую быть поаккуратнее с его семьей», после непродолжительной паузы продолжил Уиглс. «Мне они не интересны, но если мальчик попросит, вмешаюсь. Выводы делайте сами». Волдеморт скривился, но после паузы спросил. «Поттер, он целитель», произнес Уиглс. «Обидеть обнаруженного целителя означает бросить вызов всем магам-маэстры. Так идет испокон веков. Негласный закон гласит, при причинении вреда целителю, виновного надлежит найти и пытать нещадно, жестоко настолько, чтобы в памяти народов это осталось на тысячелетия. Такой случай за всю историю маэстры был лишь один. Редкие и ценные они слишком, чтобы ими разбрасываться. Если же вы опасаетесь мальчика из-за пророчества, то могу вас успокоить. Зря. Не в природе целителей убивать кого бы то ни было. Хочу предостеречь от попытки устранения его чужими руками. При невозможности нахождения убийцы, виновными, по умолчанию, будут считаться все. Сначала те, кому это было выгодно, и жители близлежащих земель. Затем по нарастающей, пока виновный не будет найден или планета не обезлюдит. Маги из свиты Волдеморта уставились на Уиглса круглыми глазами. «Я вполне способен это осуществить», спокойно ответил он на безмолвный вопрос. Глаза магов заметались по лицам свиты Уиглса, временами останавливаясь на Кощее, слишком уж тот выделялся обликом, одеянием и короной. Но все они были абсолютно равнодушны. Воины прекрасно знали законы Аистры, гласные и негласные, а Кощею было попросту безразлично. «Прикажи, Уиглс», и он сам вполне мог за довольно короткое время устроить на планете зомби-апокалипсис. Эпилог. Гарри Поттер стоял на крыльце внушительного здания магической больницы. За ней был довольно большой, но облагороженный лес. Рядом высились здания небольшого города. Города, в котором маги мирно уживались с простыми людьми. На улицах города было видно многочисленных жителей. Они провожали своих мужей, отцов и братьев. Великий маг Уиглс Дерамау собирал свое громадное войско. Какой-то далекий мир ожидал неприятный сюрприз. Гарри было грустно. Ему было жаль людей и прочих существ, в жизни которых заберет война. Его суть протестовала против нее. Гарри вздохнул и прижал к себе жену и дочь. Это не его война. Он останется здесь. Но часть его сердца будет там, с друзьями. Састи, который вместе с Кощеем в первый раз поведет армию. Сдрака, неживые воины которого уже присоединились к войску. С нелюдимым Снипом, взявшим на себя роль походного лекаря. Северус оставлял в крепости Уиглса жену и пару хулиганистых мальчишек. С самим Уиглсом, так много сделавшим для него самого. С Адрианом Пьюси, который сопровождал своих пушечно-пулеметных големов. С братьями Верн, ныне прикрывавшими спину воеводы Астерна Дерамау. Гарри не опасался за себя или за разумных, живущих на землях старого мага, ныне объединявших портальной сетью 8 миров. Нежити, обеспечивающей порядок и безопасность, было предостаточно. Он тепло улыбнулся, вспомнив, как все начиналось, как он учился целительству. Учителя Ирлиа Выгдра, вернувшегося в миры ветви Аистры. Ночи, проведенные с друзьями на башнях крепости в мечтах и созерцании. Покушение, организованное на него окончательно спятившим Волдемортом, спустя 5 лет после захвата им Англии и убийства Дамблдора. Вспомнился и ответ Уиглса, запустившего среди азартных до развлечений демонов, интересную игру-квест, под названием «Собери темного лорда». Причем участвовать могли только одиночки, и то, поочередно. При провале, добытые крестражи возвращались владельцу. Призом, помимо души Волдеморта, был какой-то ценный для демонов артефакт. Гарри улыбнулся. Ох, и покрутился тогда Волдеморт, пряча и защищая свои крестражи и себя самого. Армия уходила, но позади оставались миры, не идеальные, нет, но в них уживались магические и простые виды. Миры, в которых таким как он, одаренным, не нужно было прятаться, а простым людям опасаться беспричинного магического произвола. И начало всему этому положил старый маг, заброшенный на землю против собственной воли 4 десятилетия назад. А потому, удачи тебе, Уиглс Дерамау, и возвращайся.